Глава 18. Рен действительно спала, как убитая. Она проснулась от того, что Джулиан ткнул ее ботинком и резко выпрямилась с растрепанными волосами и костяным ножом в руке. Губы кузнеца дрогнули, и на секунду девушке показалось, что он собирается рассмеяться. Но вместо этого Джулиан отвернулся и принялся возиться с их припасами. Судя по свету, пробивавшемуся сквозь разбитые ставни, время близилось к полудню. Рен взглянула на Джулиана. Он снова облачился в доспехи, аккуратно зачесал волосы и, похоже, собрал сумки. Он что, вообще не спал? Рен потянулась. Ночью она сняла кожаную куртку и брюки и спала в одной тонкой тунике, поэтому стала двигаться медленнее, проверяя, сможет ли привлечь внимание кузнеца. Он ничего не заметил. Кажется, он твердо решил вообще на нее не смотреть. Раздосадованная отсутствием интереса со стороны Джулиана, Рен, не потрудившись надеть что-либо еще, подошла к столу. Кузнец склонился над парой рыб, которые уже были тщательно разделаны, и теперь он пытался вынуть из них все косточки. Этим утром Джулиан успел еще и порыбачить, что еще раз доказывало, что он спал недолго, если вообще спал. «Выспался?» — спросила Рен, приподняв бровь. Он метнул в ее сторону взгляд своих темных глаз, прежде чем вернуться к своему занятию. «Ага. Вот лжец. Он все еще был в перчатках, возможно, не хотел марать руки, и держал в правой руке маленький нож. Рядом не всегда будет река, в которой можно порыбачить», — сказал Джулиан, очевидно, чувствуя необходимость объясниться. «Я решил воспользоваться случаем, а остальные припасы приберечь на то время, когда мы войдем в самое сердце одержимых земель». Рен кивнула. «Помощь нужна?» — спросила она без особого энтузиазма, потому что Джулиан все ковырял и тыкал, но не сдавался. Он уже открыл рот, чтобы отказаться, когда замер и по-настоящему посмотрел на нее снизу вверх. Он, наконец, обратил внимание на ее одежду, точнее, на ее отсутствие. Но в ответ на увиденное лишь закатил глаза и откинулся на спинку стула. В ожидании Джулиан кивнул в сторону рыбы. Призраков порождали только теплокровные животные, а значит, рыбы, рептилии и насекомые после смерти оставались безвредными. Даже крупный рогатый скот, домашнюю птицу и других животных можно было разделывать, но непосредственно сразу после убийства. Поскольку их связь с жизнью была не такой сильной, как у людей, у призраков животных просто не было шансов сформироваться. Рен подняла ладони над разрезанной пополам рыбой и одну за другой вытащила из нежной мякоти косточки, притягивая их к ладоням, словно металлические опилки к магниту. С довольной ухмылкой девушка бросила кости на стол, оставив после себя идеальную для приготовления рыбу. «Впечатляет», — неохотно признал Джулиан и наклонился вперед, чтобы осмотреть результат ее работы. Он впервые похвалил ее. «Из тебя бы получился хороший торговец рыбой». Похоже, его слова только казались похвалой. «Эй, не будь к себе так строг», — ободряюще сказал Рен. «Ты же поймал рыбу и развел огонь, так что слуга из тебя получился бы феноменальный». Джулиан покачал головой и понес рыбу к печке, в которую, судя по яркому пламени, он не так давно закинул немного дров. «Потому как ты себя ведешь, следовало догадаться, что ты благородного происхождения». «Наверное, выросла в прекрасном замке, где за тобой ухаживали слуги». Рен вынуждена была признать, что он был недалек от истины. «Я и дворянка, и бастард», — затараторила она. «К тому же вела себя так плохо, что выполняла больше работы», — она указала на выпотрошенную рыбу, — «чем слуги». «И тебя сослали к пограничной стене», — добавил Джулиан, взглянув на нее через плечо. «Судя по тому, что я слышал, мало кто хочет там служить». «А как насчет себя?» — выпалила она в ответ. «Кузнецы славятся своим кодексом чести и искушенностью в боях, а ты обычный похититель, ничем не лучше тех бандитов. Так ты настоящий кузнец или марионетка какого-то надутого политика?» Джулиан отвернулся от нее. «Ты ничего обо мне не знаешь». Так и было. Но, несмотря на все обвинения, что он бросал в ее адрес, Рен подозревала, что и сам Джулиан был кем-то важным, раз его пытались убить. Будучи кузнецом, он мог стоять в ряду с теми, кто теперь правил на землях пролома. Вполне возможно, он являлся единственным представителем своего рода. «Тогда расскажи мне о себе». Когда он поднялся, На его лице отразилось подозрение. «Что? Нет. Тогда я просто буду считать, что ты здесь ради личной выгоды». «Как ты?» Рен неловко поёрзала. «Вне зависимости от причины я поступаю правильно. Ты же похитил невинного человека». «Он валарианец. Он родился с руками, запачканными кровью. Таково их наследие». «Наследие, которое помогло построить дом железа», — возразила она. «Верно. А они воткнули нам нож в спину. Я сделаю все для своего народа. Вот», — сказал он, нанизывая рыбу на пару самодельных железных шампуров. Он протянул один из них Рен, которая тоже присела перед печью. Рен обдала жаром, стоило ей устроиться рядом с Джулианом. Они сидели очень близко. Когда девушка сунула свой завтрак в огонь, жир капнул на горящие угли, и пламя заискрилось. «Ох», — пробормотала она, слегка отпрянув, потому что несколько отлетевших искр опалили ее тунику. «По делам тебе, раз так разоделась». «Это как?» «Так». Джулиан повернулся к ней и склонил голову на бок, пристально посмотрев на нее. «Как будто жаждешь внимания». «Я всегда жажду внимания, и то, как я одета, не имеет к этому никакого отношения». Он фыркнул. «Полагаю, твой наряд имеет к этому самое прямое отношение. Уверен, для сна тебе не нужно подводить глаза». «Так ты заметил?» — отозвалась Рен, хлопая ресницами, будто он сделал ей еще один комплимент. В ответ Джулиан напрягся, а Рен приняла это за капитуляцию и пожала плечами. «Мне было лень смывать. Тебе тоже не обязательно умываться в перчатках». Джулиан резко встал, хотя Рен подозревала, что его рыбина все еще была сырой. Она задержалась еще на несколько мгновений, перевернув свою раз или два, а после тоже села за стол. В то время как Джулиан снял рыбу с шампура и ел ее маленькими кусочками, Рен, как дикий зверь, вгрызалась в свою прямо на шампуре. Кузнец в отвращении скривил губы. Покончив с едой, Рен вытерла жирные пальцы от тунику и встала, чтобы одеться. Когда она подняла свою куртку, что-то с грохотом упало на пол. Кольцо, которое она нашла в костяном лесу и о котором совершенно забыла. Теперь она вспомнила о загадочном темном шипе, что пронзал кость. Подойдя к столу, она положила кольцо прямо перед Джулианом, который как раз заканчивал завтракать. Кузнец приподнял брови и спросил. «Что это?» «Точно не уверена. Я нашла его дома в костяном лесу. Само кольцо сделано из кости, хотя обычно мы не изготавливаем украшений и уж тем более не рисуем на них узоры». Она взглянула на Джулиана. «Шип... он из железа?» Удивленный ее словами, кузнец оторвался от разглядывания кольца. «Из железа?» «Нет. С чего ты это взяла?» «Он черный», — объяснила Рен, разочарованная тем, что не получила ответа хотя бы на один из вопросов о своей находке. «И похож на гвоздь или что-то в этом роде?» Джулиан неуверенно протянул руку к кольцу, но в конце концов решил к нему не прикасаться. «Точно не из железа». Нахмурившись, Рен сунула кольцо в карман и закончила одеваться. Натянув доспехи и проверив оружие, она собрала костяную пыль. Она снова подкрасила глаза черным и тщательно подвела губы, смотрясь в нагрудник Джулиана, к его большому неудовольствию, поскольку кузнец уже успел его надеть. Готовые отправиться в путь, они потушили огонь и сложили оставшиеся годные к употреблению дрова в один из мешков. В ближайшие дни им вряд ли удастся с таким же комфортом поспать, да еще и с крышей над головой. Но если повезет, они, по крайней мере, смогут погреться у костра. Они направились на север, пересекли пологий участок извилистой реки, прежде чем земля вокруг снова стала ровной, обозначая вход в густой лес. Река поворачивала на запад, по возвышенности, в то время как им предстояло отправиться на восток, к деревьям. Джулиан на мгновение заколебался, смотря на воду, словно желая остаться у ее безопасных берегов. Рен похлопала его по спине. «Боюсь, отныне тебя защитить смогу только я». Звучит очень многообещающе. Стоял ранний вечер, и температура снижалась вместе с клонившимся к закату солнцем. В лесу царили сумерки, а дыхание вырывалось у Рен из-под носа клубами пара. «Если верить старым картам, мы выберемся из леса к утру», — сообщил Джулиан. «После этого можем разбить на несколько часов лагерь, а затем отправиться в долину. А дальше Придется разбираться по ходу дела. Я примерно знаю, где располагались поселения, но с тех пор все изменилось, и все же нам следует их избегать. Живых мы там не найдем. Лучше всего вообще никому не попадаться». Это была хорошая мысль. Но Рен сомневалась, что Джулиан действительно понимал, как работает нежить, несмотря на то, что жил к ней так близко. Призраков тянуло к жизни, а те, что обитали на одержимых землях, должно быть, изголодались по ней. Появление двух живых будет подобно первым каплям дождя после засухи, так что любая нежить тут же почувствует их присутствие. Она изо всех сил старалась уловить, есть ли кто-нибудь поблизости. Но сверхчувствительность не всегда могла помочь. Кроме того, ее талант заключался в том, чтобы сражаться с нежитью, а не избегать ее. Если что-нибудь все-таки встретится им на пути, она будет готова. Пока они продвигались сквозь лес, земля шла под наклоном, а деревья, которые поначалу были довольно редкими, вскоре стали расти так близко друг к другу, что между ними ничего нельзя было рассмотреть. Когда пришла ночь и наступила непроглядная тьма, какая-то часть Рен страстно желала увидеть призрака, почувствовать нежить. Все что угодно было лучше, чем задерживать дыхание в напряженном ожидании. Они не разговаривали, хотя к большому неудовольствию Джулиана Рен несколько раз пыталась завести беседу. В итоге они шли молча, и вокруг слышался только хруст под ботинками и их прерывистое дыхание. Кузнец не сбавлял темпа, и Рен, несмотря на боль в ногах и огонь в легких, напомнила себе быть благодарной за это. Она скорее умерла бы, чем показала ему, что устала. Кроме того, ей не следовало жаловаться. Чем скорее они спасут Лео, тем лучше. «Как далеко?» — начала Рен, но Джулиан перебил ее. «Тсс!» — сказал он уже не в первый раз. «Сам ты!» — «Тсс!» — раздраженно бросила она в ответ. Нежить привлекал не шум, а биение их сердец. Джулиан повернулся к ней, готовый разразиться гневной тирадой, но не сумел вымолвить и слова. Вместо этого он во все глаза уставился на что-то за ее спиной. Рен резко обернулась. Ее пульс ускорился, когда она заметила безошибочно узнаваемое свечение, парящее между деревьями. Призрак был слишком далеко, чтобы его можно было отчетливо разглядеть, вероятно, в 20 футах от них. Он только что восстал, но с каждой секундой его нечеткие очертания светились все ярче, а рядом с ним виднелся еще один, более слабый огонек. «Этот еще дальше», — подумала Рен, пока огонек не начал приближаться медленно и неуклюже. Призраки так не двигались, так двигались ревенанты. Когда он появился в поле зрения, Рен поняла, почему призрачный свет казался таким слабым и далеким. Дело было в его разлагающемся теле. Свет мерцал не между корой и листьями, а между плотью и костями. Рен вспомнила, как Адиль говорила, будто ревенанты двигались, словно марионетки на ниточках. Девушка подумала обо всем, чему ее учили, но каким-то образом этого оказалось недостаточно. Рен сосредоточила внимание на первом приближавшемся к ним духе. Тот определенно тоже был ревенантом. Его тело, пребывающее в еще более плачевном состоянии, позволяло свету просачиваться насквозь. Рен сглотнула и обнажила парные клинки. Два духа 5-го уровня подходили к ним все ближе и ближе. За спиной Рен Джулиан попятился, шаркой ногами. «Не двигайся!» — рявкнула она, оглянувшись через плечо. Происходящее ничем не отличалось от тренировок валькирий или от испытания в костяном лесу. Учитывая, какими жуткими внезапно стали заросли вокруг, с ярко-зеленым свечением, окрашивающим деревья и придающим коже Рен и Джулиана болезненную бледность, этот лес был ничем не лучше того, который располагался в Доме костей. За исключением призраков 5-го уровня, конечно. Проблема заключалась в том, что Джулиан не был жнецом. Он был совершенно не подготовлен к борьбе с такими противниками, так что у них не было возможности победить нежить, отвлечь призрака, чтобы нанести смертельный удар серпом. В арсенале Рен оставались только нападение и защита, и девушка знала, что предпочитает. Она встретилась взглядом с широко раскрытыми, испуганными глазами Джулиана. Улыбнувшись, Рен покачала головой. «Никогда не убегай!» Потому как напряглось его тело, девушка поняла, что кузнец не совсем согласен с ее идеей. Возможно, у него язык чесался напомнить о том, что в прошлый раз, когда они сражались бок о бок, он тоже попросил ее не убегать, а она ослушалась. Рен, надеющаяся, что Джулиан проявит большую сообразительность, снова повернулась лицом к их врагу. Она крепче сжала мечи, мысленно прорабатывая все возможные сценарии. На занятиях Рен изучала призраков пятого уровня, но реальная встреча с ними оказалась куда более ужасающей, чем она предполагала. Костяшки или костяная пыль помогают выиграть время. Но какой прок от нескольких лишних секунд посреди леса, наполненного нежитью? Призраки бы только последовали за ними. Кроме того, они имели дело с ревенантами. Этот тип нечисти не отделялся от скелета, а наоборот, носил его, чтобы защитить дух и поддержать форму. Так что лучшим вариантом оставались мечи, обеспечивающие дальнобойность и точность. Душа, как правило, обитала в грудной клетке или черепе. До первого добраться было достаточно легко, но со вторым могли возникнуть проблемы. И все же, если она расправится с одним, другой сбежит или передумает приближаться. Как только Рен решила, как будет действовать, во мраке по обе стороны от них и намного ближе появились еще двое. У Рен свело желудок. Призраки приближались. Она подняла мечи, и ближайшие ревенанты отпрянули, но только на мгновение, прежде чем продолжить уверенное движение вперед. На самом деле они не приближались, как сначала подумала Рен. Они двигались волной, но не пытались окружить их. Ревенанты будто оборонялись, силясь сделать так, чтобы она и Джулиан двигались в определенном направлении. Как пасущиеся овцы. Каждый раз, когда Рен делала шаг вправо, нежить даже не вздрагивала. Но стоило ей даже наклониться влево, как они начинали шипеть, отбрасывая на лес резкий, танцующий свет. Они не преследовали ее, просто потрескивали от напряжения, оставаясь на своих прежних местах. Обычные призраки вели себя подобным образом, когда они желали отдаляться от своих трупов или привязанных костей. Но ведь эти относились к пятому уровню, к ревенантам. Они носили тела с собой. Что же тогда они защищали? Рен сделала осторожный шаг влево. «Не надо!» — раздался у нее за спиной голос Джулиана, одновременно надрывистый и резкий. Рен почти забыла про кузнеца, что для начинающей валькирии было непростительно. «Я просто...» — тихо ответила она, двигаясь медленно и осторожно, и не сводя при этом глаз с ревенантов. Ее учили думать о них, как о животных. С первичными инстинктами и предсказуемым поведением. Они были эхом, своими же тенями, прикованными к костям и к этому миру. Они не умели думать или работать сообща. «Уходите!» — раздался голос такой же мягкий и неприятный, как ледяной палец, скользнувший вниз по позвоночнику. Ревенанты не разговаривали. Рен остолбенела. «Такого просто не могло быть!» Рен вглядывалась в сгнившие лица в поисках движущихся губ и голосовых связок. Но если бестелесный призрак, возникший во время нападения бандитов, мог кричать и только пытался заговорить, эти, похоже, умели формировать слова. Очевидно, говорили не их тела, а их духи. Голос шел откуда-то извне. Рен повернулась к Джулиану, но его внимание было приковано к чему-то позади них. Там стоял еще один ревенант. Несмотря на стоящую вокруг тишину, Рен поняла, что говорил именно он. Джулиан достал посох, выпустил заостренные наконечники и направил оружие на приближающегося призрака. Но он не ударил. Призрак казался маленьким. Ребенок, облаченный в истлевшие обрывки того, что когда-то было платьем, отделанным кружевом. Ткань, как и пряди тонких волос, колыхались на неведомом ветру. Хотя тело девочки было лишь набором сколотых костей, призрачный свет, исходивший из широких пустых глазниц, придавал ей заинтересованный вид. Живой вид. Она неловко наклонила голову и, казалось, уставилась на зависшее у ее лица оружие. Словно ей было любопытно. Рука Джулиана дрогнула. Призрак поднял костлявую руку и указал в том направлении, откуда они пришли. «Уходите». Слово, произнесенное шепотом, с налетом старости, но сохранившее интонацию ребенка, который его произнес. Джулиан не пошевелился. Ни один из них не пошевелился. Но затем, в мгновение ока, девочка вытянула костлявую руку и схватила посох кузнеца. Он мог бы ослабить хватку призрака, мог проткнуть его насквозь или ударить достаточно сильно, чтобы переломить кости. Но Джулиан ничего из этого не сделал. Кузнец застыл, как статуя, перед ревенантом. Рен видела, как от костей нежити, словно пар, начали подниматься щупальца. Покружившись в воздухе, они заострились и поползли вниз по руке призрака, к посоху, к Джулиану. Но все, хватит. Теперь, отдалившись от своего тела, ревенант стал уязвим. Облако костяной пыли хватило, чтобы он покрылся рябью и закричал от боли. Не обращая внимания на оглушительный грохот, Рен оттолкнула Джулиана в сторону. Она вонзила подошву своего ботинка прямо в грудную клетку, теперь уже лишенного духа ревенанта, сломав хрупкие кости и повалив труп на землю. В ответ на нападение на его физическое тело призрак вздыбился волной, которую Рен рассекла костяными лезвиями. Дымка начала рассеиваться, поэтому она снова повернулась к Джулиану, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Но едва Рен увидела кузнеца, как тот закричал «Берегись!». Девушка обернулась. Фрагменты призрака, которые к этому времени должны были кануть в небытие, кружились и мерцали, меняя форму прямо у нее на глазах. «Не может быть!». Прежде чем Рен успела сделать что-то большее, чем просто подумать, призрак бросился прямо ей в лицо. Не успев вовремя среагировать, Рен почувствовала, как что-то твердое, как будто живое, ударило ее в плечо. И в следующее мгновение они с Джулианом растянулись на земле. Призрак предпринял свою последнюю атаку, и его очертания исчезли в облаке зеленого дыма. Рен повернулась к Джулиану. Но облегчение от того, что она избежала столкновения с призраком, испарилось, когда она увидела, как бледный, как мел кузнец, сгорбился над своей левой рукой, уставившись на обугленную перчатку. Ему, в отличие от нее, не удалось остаться невредимым. Призрак, должно быть, ударил Джулиана по руке, когда он бросился ее спасать. Если это был всего лишь пар, значит, смертельная инфекция не могла быть такой же мощной, как обычно. Но Рен не знала наверняка. Она не знала, а другие ревенанты все приближались. «Джулиан», — твердо сказала Рен, и кузнец повернул к ней полное боли лицо. «Поднимайся! Сейчас же!» Он, явно все еще шокированный, сразу же повиновался, свободно держа в здоровой руке посох. «Помнишь, что я говорила?» — спросила Рен, убирая один из своих мечей в ножны, а другой оставляя поднятым между ними и нежитью. «Забудь». «Что?» — растерянно переспросил Джулиан, прижимая раненую руку к груди. Ревенанты ярко вспыхнули, наконец-то готовые к атаке. Рен вложила второй меч в ножны и, схватив Джулиана за плечо, подтянула его за собой. Она повернулась к нежити спиной, ослабила бдительность, проще говоря, нарушила все правила, которым ее учили. «Беги!»